Глава 38. На следующий день Одингтон явился не поздно, посидел немного, а потом предложил Китти пойти погулять. Она с самого приезда не выходила за пределы участка и с радостью согласилась. «Прогулок здесь, правда, мало, — сказал он, — но мы с вами поднимемся на вершину холма». «Да-да, туда, где ворота. Я часто смотрю на них с веранды». Один из боев отворил тяжелую калитку, и они вышли на пыльную улочку. Не прошли они и нескольких шагов, как Китти вцепилась Одингтону в рукав и вскрикнула. «Ой, гляньте!» «В чем дело?» У стены, окружавшей участок, лежал на спине человек. Ноги его были вытянуты, руки закинуты за голову. Судя по спутанной шевелюре и синим лохмотьям, это был нищий китаец. «Лежит, как мертвый», — прошептала Китти. «Он и есть мертвый. Пошли. Вы лучше не смотрите в ту сторону. Когда мы вернемся, я распоряжусь, чтобы его убрали». Но Китти так дрожала, что не могла сдвинуться с места. «Я еще никогда не видела мертвеца». «Значит, пора привыкать. В этом веселеньком местечке вы еще наглядитесь на них в волю». Он взял ее руку и продел себе под локоть. Несколько минут они шли молча. «Он умер от холеры?» «Скорее всего». Они поднялись в гору к самым воротам. Ворота, покрытые замысловатой резьбой, высились над окружающей местностью как ориентир и иронический символ. Они сели у подножия одного из столбов, лицом к широкой равнине. Склон густо усеяли зеленые холмики мертвых, расположенные не рядами, а как попало, так что казалось, что под землей им неудобно и тесно. Узкая дорога велась среди рисовых полей, исчезала вдали. Маленький мальчик проехал домой, усевшись на шее у буйвола. Три крестьянина в широкополых соломенных шляпах протрусили мимо, сгибаясь под тяжестью огромных тюков. После дневной жары лицо здесь приятно ласкал ветерок, и необозримый простор вливал в измученное сердце покой и грусть. Но Китти не могла забыть про мертвого нищего. «Как вы можете болтать, смеяться и пить виски, когда вокруг вас все время умирают люди?» — спросила она неожиданно. Одингтон не ответил. Он повернулся, поглядел на нее и, положив руку ей на плечо, сказал очень серьезно: «А знаете, здесь не место для белой женщины». Она искоса взглянула на него из-под длинных ресниц, и на губах у нее мелькнула тень улыбки. «Я бы сказала, что в таких условиях место жены рядом с мужем». Когда я получил телеграмму, что Фейн едет с женой, я удивился. А потом подумал, что вы, может быть, работали медицинской сестрой, и это для вас обычное дело. Я ожидал, что вы окажетесь одной из тех мегер, что тиранят вас. Стоит только угодить в больницу. Я просто глазам не поверил, когда вошел в ваш дом и вижу. Вы там сидите и отдыхаете, такая хрупкая, бледная, усталая. Вряд ли я могла выглядеть здоровой и бодрой после 9 дней в дороге. У вас и сейчас вид хрупкий, бледный, усталый. И уж не посетуйте на меня, бесконечно несчастный».